Встанем рано-рано от рады. Давайте сегодня встанем рано-рано, еще до рассвета. И тогда мы узнаем, как прекрасна весна, или как тихонько рождается лето. Пойдем по дорожке лесной к озеру или на поляну и увидим, как солнце встает рано-рано.